Глава 19. Взрывная волна. На доску объявлений при входе повесили вырезку из региональной газеты. Там на первой полосе напечатали статью с фотографией. Честно говоря, фотка просто супер. В центре восседает в своем кресле Альбан в костюме подарка. И над ним, как и положено, возвышается новогодняя елка Жорж. Элизабет и Денис, замотанные в желто-бордовые шарфы и нацепившие очки Гарри Поттера, размахивают прогибающимся на ветру транспарантом. На переднем плане стоит Лили в окружении медперсонала. Слева — старушка, вся в фиолетовых шариках и с фетровым пирожком на голове. Предполагается, что она олицетворяет огромную гроздь винограда. Детишки в костюмах супергероев и сказочных принцесс во все горло выкрикивают воззвание. Справа на раскладных стульчиках сидят Виолет и другие старики. В глубине виднеется кусочек моих оранжевых волос и высоко над толпой голова Ромена. Статья написана коротко и ясно. В ней говорится о том, как обыкновенный парад-карнавал превратился в мирную манифестацию. Понедельник, 12 февраля 2020 года. Яркая демонстрация. Сегодня утром ученики центральной школы приняли участие в карнавальном шествии. Вместе с ними в колонне прошли младшие медицинские работники дома престарелых Бель-Эйр, а также их подопечные со своими семьями. Красочные ряды медленно продвигались вперед, размахивая транспарантами. Под окнами мэрии собралась толпа, и участники парада заявили о недопустимой нехватке рабочего персонала и средств в их социальном учреждении. В самом деле, программа солидарности с пожилыми людьми, обещавшая улучшение показателей заботы о резидентах домов престарелых, ожиданий не оправдала. Напротив, планируется реформа, в рамках которой частное финансирование будет постепенно приравниваться к государственному, что приведет к массовым сокращениям. Эти планы вызывают у широкой общественности единодушный протест. Ситуация продолжает ухудшаться как для обслуживающего персонала социальной сферы, так и для их подопечных. И те, и другие не нашли иного выхода, кроме как выйти на демонстрацию, чтобы их голоса услышали. Директриса притащилась сегодня утром вся из себя в крутом брючном костюме и на 8-сантиметровых каблуках, и, конечно, с порога увидела статью на доске. Она чуть в обморок не рухнула, вся побелела и прямо скривилась от отвращения, как будто слизня проглотила. Не сказала ни слова, сорвала листок с доски и заперлась у себя в кабинете. Мы решили взять дело в свои руки. Весь день занимались обычной работой, но иногда прерывались на несколько минут, чтобы поговорить с подопечными. Очень хотелось попробовать. Смена, конечно, получилась длиннее, но зато мы показали, что можно работать и по-другому. Если организация, в которой все разлиновано четко, как на нотной бумаге, вдруг начала производить фальшивые ноты, мы в этом не виноваты. Я воспользовалась возможностью немного поболтать с Виолет. Тихо постучалась и вошла. «Ну, что скажете?» — спросила я, поднимая жалюзи. «Не удалось нам повторить май 68-го?» Я замерла и посмотрела на нее. Она стонала, прикрываясь рукой от света. «Боюсь, революция — это уже не для меня. Кажется, в голове вместо мозга шар для Кегельбана, и он вот-вот взорвется. Я помогла ей сесть и дала попить. Она отказывалась, но я все-таки позвала медсестру, и та выдала ей обезболивающее. Виолет продолжила говорить, но таким слабым голосом, что мне стало не по себе. «Ужасно!» — покачала она головой. «Вчера я чувствовала себя Че Геварой, а сегодня меня впору соскребать с пола чайной ложечкой». Я выпрямилась. «Может, вы и не Че Гевара, но партизанов подняли, честное слово. Вы бы знали, что тут сегодня с самого утра творится. Вы подожгли фитиль, и теперь бабах!» Она растянула губы, криво улыбнулась. «Я помогу вам в ванной», — предложила я. Она не отказалась. Впервые с тех пор, как я ее знаю, мне снова стало не по себе. В ванной я провела намыленной перчаткой по ее тонкой коже. «Мне снился репейник», — заговорила она и со вздохом облегчения погрузилась в теплую воду. «Казалось бы, столько всего вчера произошло, столько воспоминаний во мне всколыхнулось, это был полный восторг. И что же я делаю после этого? Ложусь спать и вижу во сне глупого кота». Я вела намыленной перчаткой вдоль вен, выступивших на шее, на истощенной груди и высохших предплечьях. «И что он делал в этом вашем сне?» Скрёбся в двери, я ему открыла. Конечно, там я легко скакала на ножках 20-летней девушки. Мы с ним устроились вдвоем в нашем кресле, прихватив с собой книжку. Я читала вслух, а он слушал и урчал, чтобы я подумала, будто ему нравится поэзия. Я промакивала легкое, как перышко, тело большим полотенцем, а она продолжала. «Я ведь тебе говорила, что мне нравится хайку. Помни, что стихотворение под фотографией. Я их много знаю. Послушай-ка, вот это, я его очень люблю. Его написал Кобаяси Исса, один из мастеров хайку. Старый я, даже в самый долгий день сижу в слезах». «Слушайте, но это слишком грустно», — возмутилась я. «От этого с ума можно сойти». Она запротестовала. В глазах опять зажегся живой огонек, и она показалась мне очень красивой. «Вовсе нет, вот послушай». «Полевые травы, как благоухают подошвы у соломенных дзори». «Но ведь правда же это чудесно? Поэт сумел поймать мгновение, я почти что ощущаю запах свежескошенной травы. Или вот еще. После дождя воробей проскакал по веранде, мокрые следы». «Ты тоже видишь, как и я, эту птичку, которая сразу же улетает, как только подойдешь слишком близко?» «Да-да, вижу, как живую». По правде говоря, ее голос баюкал меня, и я не сопротивлялась. Она продолжала. Я занималась ее туалетом, а она читала мне эти свои стишки. Было здорово. Когда мы закончили, Виолет была чистой и свежей и снова стала похожа на себя. Я проводила ее вниз в столовую, где она присоединилась к своей команде шумных старичков. Все заговорили одновременно. «Я пошла, а вы тут ведите себя хорошо, детишки», — сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь, и они попадали со смеху. Я направилась к выходу и только сейчас осознала, что Виолет сегодня обращалась ко мне на «ты», и меня это совершенно не удивило. Я знаю, это непрофессионально, и мне, наверное, следовало ее поправить. Но между нами возникла какая-то особая связь, ничего похожего на то, что с остальными». Сегодня в доме престарелых как никогда сильно ощущалась взрывная волна манифестации. Наш парад будто стал взрывом, выбросившим на поверхность то, о чем раньше молчали. Тяжелые условия труда медицинских работников, гнев и горечь стариков, которым кажется, будто с ними обращаются как с предметами. Все это наконец-то открылось взором, и теперь даже речи не могло пойти о том, чтобы мы снова заткнулись. Я шагала к выходу из столовой, на сердце было легко. Ромен, сидя рядом с Альбаном, помахал мне рукой. И я, к своему удивлению, ему ответила. Вечером, уходя, я увидела, что газетная статья снова висит на доске при входе. Хоть директриса ее и сорвала, кто-то взял на себя труд повесить новую. «Хватит! Больше мы молчать не будем». Я подумала, что если уж обитатели Бель-Эйр на это способны, может, и мне пора проснуться. Проснуться и задать вопрос папе. Как бы трудно ему ни было, надо, чтобы он мне ответил.